Глава пятая. Почти не считается. Резко хлопнула дверь, и дребезжащий звук колокольчика разогнал полусонную дрему. Недавно открытую таверну трудно было назвать чем-то особенным, но она все же стоила того, чтобы потратить время на ее поиски в вечно меняющемся городе. Не то чтобы тут вкусно кормили или наливали какое-нибудь особо запоминающееся пойло. Так, ничего выдающегося. Но вот атмосфера была хороша. Темную лакированную стойку с царапинами и сколами не защищали руны прочности, а столы протирались вручную. У выставленных на витрине бутылок все этикетки были на одном языке, как и ненавязчивые песенки, постоянно звучащие в фоне. Официантки с удачно прикрытыми челками, лбами и высокими воротниками-стоечками, скрывающими рабские метки, относились к одной расе, а дешевые занавески смазывали вид на улицу. Здесь ничего не напоминало об игре. Даже посетители не портили обстановку, стараясь в голос не обсуждать ни карты, ни последние рейды. В общую благостную картину не вписывалась лишь рожа Керра, подмигнувшего ему, пока бармен неторопливо цедил пиво и сливал пену. Настроение было испорчено. Но уходить бессмысленно. Этот не отвяжется, пока не скажет, зачем нашел. Как всегда, без спроса, пристроив свои кости на стуле напротив, человек довольно крякнул, сделав первый длинный глоток. «Хороший денек, мохнатый. А вот браслет, что ты добыл...» Шучу. Увидев выражение лица тигролюда, тут же поднял руки в притворном испуге навязавшийся собеседник. «Но не мог я не дернуть тебя за хвост». И надолго замолчал, что этому болтуну было совершенно несвойственно. В то, что пиво вкусное, Медж не поверил, но заговаривать первым не собирался. «А ведь знаешь, тебе повезло, дружище!» Тихо и непривычно спокойно протянул делец, что расплатился со мной так вовремя. «Еще чуть-чуть и отправился бы на арену завоевывать приз владыки». «Ты совсем спятил?» Тут уже старый кот не выдержал. «У меня ни малейшего шанса выиграть турнир тысячелетия. Мой контракт предусматривал услуги наемника, а у них всегда должен быть нормальный шанс на выживание. Так что ничего у тебя бы не вышло». «Ну, тебя могли подучить, натаскать, снабдить картами». «Чушь! За малый цикл из меня сделать кланового поединщика. В любом случае, я тебе больше... ничего не должен». «Верно», но пристальный взгляд водянисто-серых глаз не спешил отпускать тигролюда. «Вот ведь», — раздраженно думал тот, «не прошло и двух дней с момента объявления, а проныра уже какие-то схемы крутит. Неважно, главное, чтобы его не втягивал. В любом случае запомнить, у тощего больше не одалживаться». «Бывай, мохнатый, береги хвост!» И пустая кружка с размаху шлепнулась на столик. Звякнул и замолк дешевый колокольчик на двери, а Медж все никак не мог перестать мысленно прокручивать сказанное. Кер не был ему другом, и даже приятелем его назвать не получится. И чтобы он предупредил просто так, бесплатно, не в его стиле, а так вовремя взыскать с него долг и упустить прибыль — бред. Этот крысюк в обличии человека на бескорыстную помощь не способен в принципе. Да и разве мог он узнать о проведении турнира заранее? На подобной информации он сделал бы себе состояние. Маленькое, но очень приятное. Так что все сказанное — ерунда и игра на публику. Тогда что ему было надо? Рен? Саймира внимательно оглядела узкий коридор, уходящий вдаль. Черные силуэты распахнутых дверей скрывали за собой пеналы крохотных комнат, зияющих провалами окон. Мусор на полу выглядел непотревоженным, осколки стекла равномерно поблескивали под подоконниками. Вроде бы здесь никого не было. Присутствие жизни молчало, и, решившись, Анир осторожно пошла вперед, время от времени замирая на месте и втягивая носом воздух. Усиление чувств, зелье, выпитое ею в самом начале, позволяло улучшить не только зрение со слухом, но и обоняние. Возможно, она сможет уловить запах своего противника, оставшийся на мусоре, или услышать неосторожное движение, способное выдать врага, затаившегося в засаде. Никого. Максимально неудобная для нее арена, дом с разбитыми окнами, разом нивелировала все ее преимущество. Хотя какое там преимущество, теперь при белых картах жалкий шанс на выживание. Обычные ударные заклятия превратились в мусор, пользоваться имеет смысл только картами не ниже серебра, а она лишь начала переформировывать свою колоду, привередливо отказываясь от изредка попадавшихся в продаже не особо удачных золотых атакующих карт. Надо было взять хотя бы золотой доспех из дома Эшхарин, как советовали друзья, и ведь Рен ее почти уговорил. Только вот в бою почти и чуть-чуть не считаются. Не готов, значит, труп. Девушка горько усмехнулась, похоже, сейчас она убедится в этом на практике. Ее главная ударная сила, Шум-Шум, просто не мог развернуться и двигаться в этом тесном переплетении комнат и лестничных пролетов. Даже Люторог, боевой ездовой зверь, был слишком массивен для этих узких коридоров и низких потолков. Вторая и последняя серебряная карта призыва, Инистый Волк, хоть и сравнялась по силе с обычной, в итоге оказалась сейчас ее единственным защитником, которого необходимо приберечь непосредственно для схватки. Другие же призываемые существа стали теперь не опаснее домашних любимцев и для боя толком не годились, а в качестве разведчиков на этой арене ей скорее помешают. Без постоянного контроля со стороны хозяина они могут выдать ее местонахождение врагу. В отличие от Рена, у Анир не было высокоразвитых существ с интеллектом, да еще и достаточно небольших по габаритам. Тот же Птицелов мог бы оказаться здесь весьма полезен для первичной разведки, впрочем, как и десяток других известных ей разумных существ, которых у нее просто не было. Как не было и специфических карт летающих разведчиков, приспособленных для исследования помещений или других замкнутых пространств. И эту свою уязвимость она успела сейчас весьма остро осознать. Пустив перед собой собирать возможные ловушки каменного бронепята, выбранного из-за отсутствия собственного запаха, девушка прошла коридор до небольшого обшарпанного холла и на миг задумалась о том, не оставить ли позади свою собственную ловушку. Затем все-таки решилась двинуться дальше. У нее не слишком много карт подобного типа, нужно быть экономной. Учитывая размеры арены дома, она может сейчас потратить заклятие, а враг так даже и не появится в этом месте. Дверь чуть побольше остальных скрывала за собой узкий лестничный пролет с бесконечной вереницей ступеней, ведущих вверх и вниз. Перегнувшись через перила, Анир посмотрела ввысь и увидела где-то там далекое светлое пятнышко. Опустила голову и встретила темноту, поглотившую нижние этажи. Тихо охнув, Саймира с ужасом осознала всю величину арены, на которой ей придется бороться за свою жизнь. Спустя 6 часов. Девушка медленно брела по очередному коридору, почти не глядя по сторонам. Она жутко устала от ожидания предстоящей схватки, растратила весь свой запас зелий и поисковых карт, но так и не нашла противника. и уже начала задаваться вопросом, а есть ли он здесь вообще? Может, ее обманули, и в доме кроме нее никого нет? И теперь она обречена вечно скитаться по этим проклятым коридорам, не в силах завершить бой ввиду отсутствия врага и без возможности когда-либо выбраться из превратившейся в ловушку арены. Так же не может быть. Но за все это время Анир не нашла ни единого следа его присутствия. Ни отпечатка лапы в пыли, ни мусора, сдвинутого приоткрытой дверью, ни оттенка запаха, ничего. Как же она устала от всего этого! Задумавшись, она даже не сразу услышала ехидное покашливание позади себя. А осознав, резко развернулась, вскинула активатор, и огненная вспышка ударила в большой зеркальный щит, скрывавший за собой размытую фигуру врага. Не успела Анир дернуться, как ее собственное заклятие отразилось от зеркала и полетело назад, прямо в нее, не ожидавшую ничего подобного. Огненный всполох растекся по недавно купленному доспеху, ощутимо нагревшемуся, но сумевшему защитить хозяйку от пытавшегося затечь в любые щели пламени, а противник, не теряя времени, резко бросился вперед, быстро сокращая дистанцию. Саймира, растерянная и напуганная происходящим, забыв про инистого волка, едва успела активировать новую карту. Пара самонаводящихся ледяных звезд, угрожающе щерясь шипами и рыская из стороны в сторону, устремилась вперед, чтобы через миг повторить судьбу первой атаки. И тут удар щитом сбил ее с ног почти одновременно со взрывом собственного вернувшегося заклятия. Доспех, бессильно мигнув, пропал, и ребро щита со всего маху больно врезалось в живот, казалось, размазав ее по полу. Массивная фигура противника угрожающе нависла над девушкой, но затуманенный адской болью взгляд не мог сосредоточиться. Анир попыталась вскинуть активатор в последней попытке сделать хоть что-то, но этого ей не позволили. Удар ноги отбросил руку назад, заставив онемевшие пальцы бессильно разжаться, а следом последовал быстрый удар из-за щита. Три острых загнутых когтями золотистых клинка, удлинившись, легко проткнули костюм из кожи камузина. Остро заточенный металл пробил ребра и впился в легкие. Саймира вскрикнула от боли, выгнувшись дугой, а противник быстро повторил атаку, нанеся завершающий удар. Бой завершен. Арена стала меркнуть. Медж оглядел место прошедшей схватки, затем привычным движением повесил щит на спину. Сладко зевнул и потянулся, разминая затекшее после сна тело. «Ты что, все это время спал?» От возмущения Саймира не могла найти себе места. Снова вскочив, она принялась быстро метаться по тесному залу выбора тренировочной арены, не в силах успокоиться. «Но я же искала тебя везде! Астральный взгляд, присутствие жизни, кратный дальний поиск, зелье усиления чувств и аурного взгляда, биение чужого сердца даже потратила, и ничего!» Медж на этих словах лишь довольно улыбнулся, открыл книгу, извлек из нее серебряный прямоугольник и протянул его пыхтящей девушке. «Логово уставшего дракона», — прочитала та название. «Кратное создает защитную зону, скрывающую хозяина и его союзников от любых поисковых чар и заклинаний», — гласила надпись на карте. На рисунке был изображен спящий дракон, укрывшийся в гроте, а вокруг него парили голубые символы, столкнувшись с которыми звуковые волны эхолокации меняли свое поведение, буквально обтекая отдыхающего зверя. Внизу Саймира заметила надпись «Предупреждение». «Одно движение, и защита чар спадет». Она непонимающе посмотрела на Меджеха, требуя пояснений. Даже во сне можно невольно пошевелиться, случайно повернуться на бок, дернуть рукой или ногой. Как, в принципе, оказалось возможно этого избежать, не говоря уже о том, чтобы неподвижно пролежать под защитой все 6 часов, что она его искала, было абсолютно неясно. И старый кот без слов понял ее незаданный вопрос. Достав из бокового кармана сумки небольшой пузырек ядовито-оранжевого цвета, показал его Анир. «Зелье сонного паралича. Дозировку довольно легко рассчитать и заранее развести в зависимости от собственной массы так, что одна капля обеспечит примерно час беспробудного сна с полностью неподвижным телом. Очень удобно. Помню, как-то раз мы с Реном под таким пологом двое суток прятались, когда за нами гонялись бойцы Острозубов». Щелкнув когтем по бутылочке, отчего со дна поднялась взвесь более ярких крупинок, он убрал склянку обратно и серьезно посмотрел на девушку. «Риск, конечно, есть. Если тебя все-таки найдут, ты будешь полностью беззащитна перед своими врагами. Но для подобных арен, если противник не знает о наличии у тебя такого заклятия, это решение может оказаться выигрышной тактикой. Враг мечется, ищет тебя по коридорам, расходует карты и зелья на поиск, тратит собственные силы, а ты отдыхаешь и ждешь. Нельзя все время быть настороже. Рано или поздно недруг потеряет бдительность, устав от постоянного напряжения. Да и тебе не так уж и сложно будет его найти, ведь пока он мечется в поисках по всему дому, оставит достаточно следов. А дальше, думаю, и так все ясно. Внезапная атака на расслабившегося, уставшего от ожидания неизбежного врага, и все. Такую тактику называют «затаившийся крокодил». Ее редко применяют, но все же иногда различные вариации подобного можно встретить и на арене, и в обычном бою. «Я поняла», — кивнула Саймира и недовольно поморщилась от фантомной боли, прострелившей живот, а затем спросила: «А что это у тебя был за щит? Как он сумел отразить в меня мои же заклятия?» «Держи!» Медж извлек из книги новую карту. «Щит Персея. Призываемое оружие отражает в противника использованные тем заклинания вплоть до серебряного ранга включительно. Против физических атак полностью бесполезен. Его легко разбить даже обычным камнем. Но против магии, да еще на близком расстоянии, может оказаться очень эффективен. Особенно если враг, как и ты, полагается в основном на активатор. В свою бытность в клинках Арендейла я с удовольствием арендовал его у клана. Когда уходил выкупить щит, разумеется, не разрешили, но недавно мне повезло. Натолкнулся на такой же в одной из тех мелких лавок, что экономит на аукционе». Анир согласно кивнула. Далеко не все интересные карты выставлялись в итоге на общие торги, но ходить по маленьким магазинчикам в последнее время ей было абсолютно некогда. «А с Реном ты бы смог подобное провернуть? Ну, этот вариант с крокодилом», задумавшись, поинтересовалась она. «Нет», — ответил кот, резко помрачнев. «И даже не стал бы пытаться». Ему была неприятна сама мысль о перспективе вступить в поединок с другом. Но для Саи все же пояснил. «Он знаком с такой уловкой. А ее главный секрет и единственная возможность на успех заключается в том, что враг к ней не готов. Это раз. А во-вторых, у Рена слишком большой набор карт, чтобы эта тактика принесла успех. И не забывай, у него есть отряд. Сотни фэри обшарят всю арену меньше, чем за час, просто визуально найдя затаившегося противника. Или хранительницы колодца призовут сомн мелких духов и отправят рыскать по всем углам. А еще могут провести ритуал поиска. Не уверен, что полог сможет защитить от него. Все-таки заклятия и ритуалы — разные вещи. Да даже просто призовет своего духа-пустотника и устроится отдыхать, пока тот трудится. Терпения напарнику хватит. В конце концов, логово уставшего дракона не панацея. Оно отлично защищает от поисковых чар, скрывая и запах тела, и стук сердца, и самобиение жизни. Но от атакующих заклятий или иного урона не прикроет. Рен в свое время пожар устроил, чтобы выкурить одного умника, использовавшего схожую тактику, из лабиринта развалин. Тот затаился и выжидал в засаде, замаскировавшись, но ему это не помогло». На эти слова Саймира лишь тяжело вздохнула, наглядно убедившись, какая бездна разделяет ее и Меджеха с Реном. И сколько еще ей необходимо постигнуть и изучить, чтобы просто не погибнуть, в очередной раз оказавшись на арене. От не слишком веселых мыслей ее отвлекло осторожное прикосновение к плечу. «Ну что, разбор твоих ошибок и еще один бой?» Девушка, встрепенувшись, покачала головой и невольно поморщилась. Кот с неделю назад вернулся откуда-то весь израненный и будто с цепи сорвался, яро взявшись за ее тренировки. Ей даже пришлось оплатить на ближайший цикл услуги нескольких брокерских программ, чтобы те подменяли ее на не самых важных закупках. Да и Рен все последнее время или пропадал где-то в доме змеи, или практически безвылазно торчал в тренировочном зале. Как же Анир за него переживала, и все доводы разума, напоминающие о его гораздо большем опыте и разумности, не помогали. Все равно Сай боялась, что шепчущий втянул любимого в очередную авантюру, из которой тот уже не сможет выбраться живым. Меч уселся рядом и легонько приобнял ее. «Устала от боли, да?» «Но пойми, тебе необходимо перебороть себя. Отступишься сейчас, позволишь себе послабление, и придется начинать чуть ли не с самого начала. Ты должна научиться сражаться при любых условиях, в любом состоянии, до конца и даже дальше. Выбили оружие, дерись кулаками, сломали руки, кусайся, но ползи к победе, даже если нет сил и не веришь в успех». Только так у тебя появится шанс выжить. «Ты не понял», — мягко остановила разошедшегося друга девушка. «Я не против учиться», — она опять не удержалась от вздоха. «По крайней мере, признаю необходимость этого. Просто у меня назначена важная встреча, а мне еще надо успеть подготовиться. Последний бой слишком уж затянулся», — и кривая усмешка вылезла сама собой. Дождавшись кивка и обещания с утра заняться ее физической подготовкой, Саймира подхватила сумку, лежавшую на полу, и на ходу, бросив «спасибо», отправилась на выход. Она действительно припаздывала, а впереди ее ждала не менее важная схватка. Город в пустоте. Иглы высоток делового центра почти протыкали защитные поля, укрывшие город от поглотившей его пустоты. Глядеть вверх было по-своему жутко. Одна мысль о том, что стоит щитам мигнуть, и весь воздух вырвется из твоих легких, заставляла леденеть позвоночник. Гости и клиенты не любили смотреть в отсутствующее небо, а ведущим здесь дела местным было некогда. Город в пустоте был не просто местом встречи, укрывшихся от взглядов богов и закона личностей, а слыл крупнейшим перекрестком миров, торговой площадкой, позволяющей преступным элементам различной степени одиозности и представителям вполне законных, открыто работающих компаний спокойно иметь дела друг с другом. Сильнейшие местные кланы охотно выступали гарантами в подобных сделках, за свой интерес, разумеется. Контракты, заключенные в городе, частенько бывали с душком, но когда политику и крупный бизнес интересовала совесть, бал правили выгода и голый расчет. Женщина в строгом деловом костюме с идеально сидящей юбкой-карандашом и выглядывающим из кармашка тончайшим вышитым платочком, не останавливаясь, прошла приемную, дежурным кивком поздоровалась с секретарем и, получив заверение, что ее уже ждут, скрылась за дверью в просторный кабинет. Это особое искусство — так спланировать время своего прибытия, чтобы не задержаться ни на мгновение, превращая себя в опоздавшего, но и не оказаться вынужденным ждать в предбаннике, словно мелкий служащий, вызванный к директору. Особенно если противник, пардон, будущий контрагент, найдет основание первым занять зал переговоров. Так и есть. Представители Силдом Корп уже оккупировали свою половину стола, неспешно переговариваясь с господином Ченниеном. Видимо, подгадали обсуждение своего вопроса так, чтобы остаться здесь с предыдущей встречи. Но благодаря проявленной предусмотрительности теперь ситуация выглядит, будто все ждали именно ее, как самого занятого участника переговоров. 1-1. В глазах хозяина кабинета мелькнула снисходительная усмешка. Он видел подобные игры уже сотни раз, но правила принимал и не собирался мешать сторонам мериться собственной значимостью. Для него важно дело, вернее, его прибыль в нем и репутация. А за ее грозной силой клан, славящийся возможностью достать что угодно и где угодно, следил тщательно. Его сегодняшние клиенты будут сотрудничать честно, если хотят и дальше иметь право ступать на парящие мостовые города в пустоте. Большой голографический экран, полукругом охватывая свободную стену, неспешно разворачивал перед скептически настроенными зрителями картину унылой бедной равнины. Камера слегка подрагивала, мелкие холмы беспорядочными складками разбегались в разные стороны, чахлая растительность почти сливалась по цвету с серо-коричневым камнем, проступавшим то тут, то там сквозь тонкий слой почвы. Живности не было. Вдруг в низких свинцовых облаках образовалась брешь, и белые солнечные лучи кинжалами пронзили царящую в мире серость. Откликаясь на их вызов, сотни искр, будто блики с поверхности волн, зажглись на спинах холмов. Друзы прозрачных кристаллов, растущих на выходе породы, сверкающими цветами, заполнили равнину, насколько хватало взгляда. Саймире пришлось изрядно повозиться, стабилизируя изображение. Глаза призванной птицы-разведчика были несопоставимы с возможностями профессионального дрона, но времени самой отправиться на относительно дальний, проходной в понятиях игроков осколок, у нее не было. Как не было и достойных доверия сопровождающих. Друзья были заняты своими делами, а привлекать посторонних, выдавая им свои планы, было бы глупостью. Пришлось довольствоваться выкупом у разведчика всех его записей о посещении данного безымянного пока мира. Не стоил он собственного имени из-за полной бесполезности. Нет, сначала гнол, работавший на какой-то мелкий клан, найдя прямо под ногами россыпи драгоценных камней, собирался придержать информацию исключительно для себя. Набил сколотыми друзами сумку и мечтал о дайнах и новых картах. Только вот, вернувшись в двойную спираль, обнаружил, что камни, прозрачные ранее, словно горный ключ, помутнели и стали хрупкими, а если их долго держать во влажных ладонях, и вовсе начинали таять. Местные знатоки из ювелирных лавок попроще постановили, что минерал относится к каким-то солям, и потеряли к нему интерес. Гнол не снял бесполезные блестяшки с аукциона только потому, что лот был уже оплачен. А вот Саймира, к своему огромному удивлению, заподозрила в помутневшей друзе знакомые еще по шумихе в научных кругах родного мира живые кристаллы. Разумными они, разумеется, не были, но способные наращивать слой за слоем идеально подходили для создания компьютеров, использующих архитектуру нейронных сетей. Правда, открытие криволюции в сфере вычислительной техники так и не привело. Для выращивания в промышленных масштабах кристаллы не подходили. Слишком уж долгим был процесс, но отдельные машины по спецзаказам на их основе строили. Тут же целая долина уже взрослых кристаллов, и, скорее всего, одной видимой глазу местностью дело не ограничится. Только вот доступа у игроков за пределы осколка не было. И местные жители, способные открыть тайную тропу в родной мир, отсутствовали. Несмотря на очевидные трудности, Саймира все равно организовала через тот же город в пустоте экспертизу купленных кристаллов. Убедилась в верности собственных предположений, вытерпела понимающие усмешки гнолла, решившего, что она собирается впарить какому-нибудь простачку целую партию неликвида, и завертелась в организаторской суете. Стоило картинке замереть на заранее подобранном эффектном кадре, как тишину затененного зала нарушил едкий голос. «Продемонстрированная запись несет явные следы обработки и, в принципе, не может служить доказательством озвученных вами сведений». Недовольно поджав губы, процедил мистер Рифиган, желчный субъект, представленный как специалист по безопасности. Какой именно безопасности, не уточнялось. «И хотя претензий к экспертному заключению не имеется, сами по себе образцы могут быть взяты где угодно. А их длительное нахождение вне предписанных условий не позволяет даже приблизительно оценить возможное качество». Анир безмятежно улыбнулась. Развалиться в кресле не позволял выбранный образ, но ее спокойствие и расслабленность ярко контрастировали с подтянутой агрессивностью оппонента. А еще от опытного торговца не укрылся интерес, промелькнувший в глазах второго эксперта, полноватого и чуть суетливого Тара Литгобри. Именно он из всех троих представителей Силдон Корп крутил во время осмотра кристаллы с явным знанием дела. Глава делегации, господин Фрабент, недовольно кашлянул, формально не одобряя резкость своего подчиненного. «Разумеется, представленные съемки являются предварительными», подчеркнула она голосом последнее слово, «и служат лишь для наглядной демонстрации приведенных данных. Я считаю, что никакие замеры, даже выполненные самым лучшим сертифицированным оборудованием, не сравнятся в надежности с проверкой, проведенной собственными силами». Безопасник презрительно хмыкнул и отмахнулся от ее слов, считая их простой шелухой, призванной служить хорошей миной при плохой игре. «Поэтому после подписания предварительного договора я предлагаю вашим специалистам лично взять образцы для анализа прямо на месте. Также они смогут провести первичную оценку мощности месторождения». Ее слова вызвали искреннее удивление и нездоровое оживление, тут же переродившиеся в обоснованные подозрения. «Вы собираетесь сообщить нам координаты мира до заключения основного договора?» «Нет», — легкомысленно улыбнулась Саймира, — «я их не знаю». Полная изумленная тишина. А вот господин Чиньен недовольно нахмурился. Он не любил, когда из него пытались делать идиота. К нему обратились с просьбой организовать серьезные переговоры, а не какой-то фарс. «Как вы, думаю, уже знаете, я игрок и могу посещать миры, даже не зная их координат в общепринятой системе. В моих силах также провести туда определенное количество разумных и их оборудование». Глава делегации недовольно поморщился и впервые за все переговоры позволил себе обозначить свое отношение. «А кристаллы вы как собираетесь поставлять? В дамской сумочке?» Похоже, время, потраченное на встречу, он счел потерянным попусту. «Нас может заинтересовать только добыча в промышленных масштабах». «Вы напрасно недооцениваете возможности дамских сумочек», — развеселилась Саймира. «Моя, например, очень вместительная». И, отбросив шутливый тон, вернулась к делу. «Добычу кристаллов, как и определение координат мира, собираюсь предоставить вашей корпорации. Я же со своей стороны в состоянии не только провести в мир необходимых для оценки месторождения специалистов, но и переместить туда составные части подпространственного маяка, собрав который вы сможете вычислить необходимые вам координаты». Убедившись, что ее вновь готовы внимательно слушать, девушка продолжала. «Я не зря отобрала для демонстрации кадры, на которых небо скрыто облаками. Частота расположения звезд, а также интенсивность их светимости позволяют сделать вывод о расположении планеты во внешней части рукава галактики, то есть вдали от основного скопления обитаемых миров, что делает шанс ее случайного обнаружения другими заинтересованными лицами крайне низким. Несколько наиболее характерных звезд также подтвердили это предположение. Эти данные, как и технические характеристики перемещения, будут вам предоставлены, если мы достигнем взаимопонимания по основным вопросам. Ее улыбка была холодной и очень уверенной в себе. Шутки закончились. Наступило время основной фазы переговоров. Дверца авиетки с мягким щелчком опустилась на предназначенное ей место, и девушка позволила себе наконец-то расслабленно откинуться на спинку сиденья. Встреча прошла гораздо тяжелее ожидаемого. Выбить в качестве платы именно процент акций хотя бы дочернего предприятия корпорации оказалось крайне сложно, так как господин Фрабент был категорически настроен ограничиться единовременной выплатой денежного вознаграждения. В планы Саймиры же входило непосредственное участие в компании, расположенной и действующей за пределами игрового поля. Крохотный миноритарный пакет акций, разумеется, не позволял оказывать какое-либо влияние на ее деятельность, но первый шаг в нужном направлении был сделан. Анир была уверена в богатстве открытого мира. По крайней мере, дивидендов должно хватать, чтобы компенсировать выкуп походного сундука Рейхо из цепких рук Деменкиса. Весело улыбнулась она. Настроение было каким-то залихватским и одновременно бесшабашным. Надо будет только не забыть проследить, чтобы корпоранты в своей деятельности не оказались в пределах досягаемости других игроков и вообще не показывались им на глаза.